«Куплю я тебе белого коня», – утешил монаха Семен. «Замен волка, самого быстрого и выносливого коня. Какого сам выберешь? А насчет молодости, увы, ничем помочь не могу. Не обучен, знаешь ли». «Какой же ты колдун после этого, если молодость делать не умеешь?» Ухмыльнулся отец Вуди, пытаясь ухватить свою недопитую бутылку за горлышко и все время промахиваясь. «У нас некоторые из высших адептов, из руководства мать их, по 5 раз молодость себе возвращали. Есть у них такие снадобья. А нам простым, черта с 2, ни рецепта тебе, ни намека на состав зелья. Опа!» Монах наконец поймал бутылку, но пить не стал. «Рецепты!» Отец Вуди побултыхал шампанский внутри бутылки. «Окаянные рецепты. Весь мир держится только на рецептах и снадобьях. Приворот, отворот, жизнь не жизнь, возвращенная молодость и преждевременная старость. На все есть свои рецепты, тайные и нетайные, всякие». Монах со вздохом отставил бутылку в сторону. «Желудок что-то болит», – пояснил отец Вуди. «Хватит на сегодня уже. Не мальчик шипучкой баловаться. Хлебного венца это да, можно было бы. А от этой дряни одно бурчание в животе и изжога. А удовольствия никакого. Не цепляет». Монах посмотрел на Семёна разведёнными глазами. «Ни капельки не цепляет». Отец Вуди похмыкал себе под нос, после достал нетвердой рукой что-то из внутреннего нагрудного кармана сутаны и съел. Наверное, это было лекарство от изжоги или от бурчания в животе. «Оно и видно, что ни капельки», – насмешливо заметил Мар. «Глаза от нецепляния уже в разные стороны глядят, как у рака». «Зелье, снадобья», – медленно повторил Семён. «Молодость по рецепту. Скажи, Вуди, а как у вас насчет магии слова? Или магии жеста? Комплексной магии есть?» «Никакой нет», – отрицательно помотал головой монах и чуть не упал на спину от столь резкого движения. «Ересь это. Только лунные колдуны владеют магией. А раз колдунов нет, то и магии тоже нет. А колдунов точно нет». Отец Вуди с трудом подмигнул Семёну. «Считай меня кем хочешь», – обреченно махнул рукой Семён. «Хоть сумасшедшим великаном Дудо, не без разницы. Кирпичи и стен мироздания я тоже вышибать не умею. Что же это за мир такой, а?» Семён вытер руки о траву. «Нет у них магии, подумать только. А как у мертвия клепать? Или волка оживить? Или молодость по 5-му разу вернуть? Это не могут. А магии нет. Парадокс». «Никакого парадокса», – горячо запротестовал монах. «Нету магии, да. Но зато есть сила летних трав и корней, глубинных руд и горных минералов, крови порченной и крови обыкновенной. Сила воды и огня есть, сила знания, в конце концов. Знание, как все это правильно смешать, взболтать и употребить». «Вон оно что!» С пониманием протянул Мар. «У них магия в подземно-травяном направлении развивалась, в знахарском. Корень, так сказать, пошла». И захихикал собственной шутке. «Вот же чудной мир. Семён, нас здесь наверняка ждут сюрпризы. Точно ждут. Интересно-то как». «Громобойную дубинку отдашь?» – неожиданно трезвым голосом сказал монах. «Замен волка. Отдашь, а?» «Эге, да ты, отче, не как в себя пришел», – изумился Семён. «Быстро ты как-то. Аж удивительно». «Лекарство специальное съел». Отец Вуди поморщился, потер виски. «Раз душу из тела вынимать не будешь, так чего же тогда в стельку пьяным сидеть? Не тот момент. Хорошее лекарство. Только голова после него побаливает. Так отдашь дубинку, Семён? Мне она в дороге очень пригодилась бы. Работа у меня разъездная. Всяко в пути бывает. Сам видел». «Нет», – решительно сказал Семён. У монаха обиженно вытянулось лицо. «Я же тебе сказал, за волка заплачу. Можешь не сомневаться. Или коня тебе куплю, на выбор. Отдать не отдам, но могу поменяться с тобой на что-нибудь не менее ценное. У тебя есть что ценное?» «Ценное-то есть, да не мое», – с тоской в голосе ответил монах. «Аптечка не моя, тарантайка тоже. Волк и тот общественный был, монастырский. Слушай!» Вдруг что-то вспомнив, обрадовался отец Вуди. «А что, если я расскажу тебе, где лежат всякие редкости? И мало того, помогу пробраться в то место. Это я сумею. Запросто. А ты мне за услугу дубинку отдашь. Идет?» «Какие редкости?» Деловито спросил Семен. «Снадобье порошки или что-то посерьезнее? Золото, бриллианты? Так вот, мне не нужно ни то, ни другое». «Тю!» – изумился монах. «Нашел великие ценности. Золото и бриллианты. Снадобье, между прочим, гораздо ценнее любого золота и серебра, и любых камней и самоцветов будут. Гораздо. Но если тебе ни то, ни другое не нужно, тогда...» Отец Вуди запнулся, осторожно огляделся по сторонам, словно их кто-то мог подслушивать. «Тогда?» – с интересом переспросил Семен. «Что тогда?» «Понимаешь?» – понизив голос, сказал монах. «Я еду по вызову в один городок, он тут неподалеку. Сначала селение будет, потом городок. А хозяин городка – граф Лакир, вредный, между прочим, человек. Зануда, педант, да еще и жмот. За работу платит не исполнителю, а напрямую в монастырскую казну. Я уже был у него несколько раз». Отец Вуди покривился, словно вспомнил что-то неприятное. «Представляешь, он вино не пьет. То есть вообще ничего хмельного не пьет. Даже пиво. Трезвенник, мать его. И мне пить не разрешал. Тьфу на него. А у меня работа нервная. Без вина никак нельзя. И отказаться от поездок в замок Лакира невозможно. Он за мной пожизненно закреплен. Замок этот. Эх, о. «Да ты кем работаешь-то?» Семен допил остатки шампанского и бросил пустую бутылку в сторону, далеко в степь. «А я разве не сказал?» – удивился отец Вуди. «Скорой алхимической помощью. Я разъездной лекарь-алхимик из Братства Единых. Лечу все, что лечится. Вернее, что разрешено лечить», – поправил себя монах. «К особым секретам братства не допущен. К специальным рецептам, то есть. Пользуюсь лишь стандартными, дозволенными. Хотя кое-что знаю», – похвастался отец Вуди. «Сам дошел. Например, как бесов из ног изгонять. Это когда человеку все время бегать хочется. Вот он и бегает, как дурак. Как проснется, так сразу и начинает бежать. Куда-нибудь. Значит так, берем кусочек очищенного корня мандрагоры и круто натираем его желчью подземного зверя по имени Крот. А потом...» «Погоди ты со своей желчной мандрагорой!» – отмахнулся Семен. «О деле давай, о графе. Про кришки потом». «Да, точно!» – спохватился отец Вуди. «Так вот, был я у него, два раза был. Сперва порчу самого графа снимал, по причине которой он с женой супружескими делами не мог заниматься. Хе-хе! Потом по срочному вызову. И самому супружницу оживлял. Граф Лакир после снятия порчи стал очень, как бы это сказать, очень активным стал. Супружница не вынесла той его активности и отравилась. Ну, я ее и оживил, согласно заказу. Граф свою ожившую любовь немедленно опробовал в спальне, после чего приказал ее, любовь, закопать, заколотить в гроб крепко-накрепко и закопать. Сказал, мол, она и раньше в постели холодной была, а сейчас вообще ледяной стало. В буквальном смысле. Но за работу все же заплатил. А как же? Оживление, оно дорого стоит.